кусты раздвигаются, еще миг, и он спустит курок. И вдруг, скрипнув в ужасе зубами, обливаясь потом, он роняет ружье. Перед ним Андрей. «Папа!» Мальчик подбегает и опускается на траву возле отца. Глаза у Андрея расширились, большие синеватые белки, кажется, дымятся от волнения. «Ну и напугал ты меня! Еще миг, и я... Где тот? Удрал?» «Нет, не удрал. И не удерет. Вы всю спину ему дробью изрешетили. Кровь так и хлещет». Мальчик напряженно прислушивается к каждому шороху. «Ой, что с вами?» Андрей только теперь увидал кровь и припал к отцу. «Ничего, сынок, покажи дорогу к тому». Мальчик, часто оборачиваясь, идет вперед. Плечи у него дрожат, он видит, как отец оставляет кровавый след на траве и листьях. Кривясь от боли, Дмитро дополз до маленького озерка. На примятой траве скорчился человек. Большие темно-серые глаза, искаженные болью и злобой, удлиненное лицо, измазанный в грязи клинышек подбородка, резко выпечен, губы сжаты в тонкую белую полоску. Дмитро с облегчением вздохнул, вглядываясь в злобно перекошенное лицо. Сомнения, охватившие было его, развеялись. Кровь пролита не напрасно. «Беги, сынок, на пасеку», — приказал Дмитро. «Пускай Марко Григорьевич запрягает коней и едет сюда. Не заблудишься?» «Нет, а как же вы? Дайте хоть ногу перевяжу. Я сам. Беги скорей, беги, сынок». Его охватывает невыразимая тоска и горечь недобрых предчувствий. Неизвестный застонал, извиваясь на земле. «Ничего, не сдохнешь». Дмитро злобно посмотрел на его бледное лицо, на лоб, покрытый потными редкими волосами цвета прелого лыка, и отвернулся. Потом разрезал штанину и принялся перевязывать ногу. Над Дмитром кто-то наклонился. Он чувствует это, не раскрывая глаз, только потому, что над ним сгустилась тьма. Куда он плывет? Щемит сердце, томительный перестук отдается в голове. Все тело пышет огнем, точно охваченное раскаленными обручами. Окружающий мир пока еле различим. И Дмитро ловит то до боли знакомое курлыканье журавлей, то какое-то слово, значительное и таинственное, то призывное ржание коня, то запах распаренного чабреца, то смену теплых и холодных течений воздуха. Потом все это рассеивается, как ветер на просторе, а взамен появляется что-то другое. Кажется, только стоит напрячь память, и поймешь, что это. И вдруг где-то высоко-высоко над ним раскинулась синяя река. Она извивается в темных берегах, а по сторонам кое-где поблескивают маленькие озерки, переливаясь мягким сиянием крупных звезд. О, да это течет над ним Млечный Путь, разделяясь на два рукава. Тихо шумят раскидистые деревья. Иногда на черном фоне сверкнет хрупкий ствол березы, и снова перед глазами глубокая, спокойная река. Курлычет колеса. Вот шина стукнулась о корень, и нога отозвалась болью. Над ним склонились две головы, и он скорее чувствует, чем узнает. Андрей и Соломея. «Дмитро Тимофеевич, мы вас на ночь у себя оставим». Рука девушки коснулась его руки, и он закрыл глаза с ощущением, что в его жизни произошло что-то значительное. Но что именно? Ага, он будет жить. Нет, не то, не то. Он сегодня сделал доброе дело. Он на ощупь ловит руку Андрея, но не находит ее. Сын, 12 лет. А он бежит на помощь. И выстрелы не остановили. «Андрей!» «Что?» Мальчик склоняется к отцу, обдавая его прерывистым дыханием. «В село поедешь. Мать и бабушку не перепугай. Это из меня много крови вытекло. Ладно, довезем до Марка Григорьевича, и я верхом домой. Больно вам?» Широкий гул мягко укачивает Дмитра и на миг побеждает боль. Но вскоре она снова подкрадывается. Сердце щемит, обдает жаром. Небесная река отдаляется, тускнеет. И только вокруг шум, непреодолимый и тревожный. Все плещет и плещет, словно колосья шуршат неутомимо. Возле кровати сидит Соломия, но Дмитро настороженным слухом улавливает присутствие еще одного человека. «Кто тут с тобой?» «Это Степанида Сергиенко, подруга моя». Из просвета полуоткрытой двери на Дмитра надвигается что-то черное и останавливается рядом с Соломией. «Мы будем ухаживать за вами, Дмитро Тимофеевич». Дмитро сразу вспоминает бойкую Степаниду, студентку университета. «Задал я людям хлопот», — сокрушается он. В голове у него шумит, он чувствует себя таким ослабевшим, что ему трудно смотреть даже на огонек звезды, дрожащий на маленьком клочке неба за окном. «Что вы, скажете еще? Вы для нас жизни не пожалели? Да если бы я могла вам помочь или боль вашу перенять», — горячо говорит подруга Соломии. Дмитру хорошо слушать эти взволнованные слова, хотя он и не забывает, что за мягкостью Степаниды скрывается не отцовский твердый характер. На рассвете приехали Югина, мать, Андрей и доктор. «Дмитро!» Жена с плачем припала к нему и долго не могла оторваться. «Хоть бы людей постыдилась!» — попробовал он отшутиться. «И не умывай ты меня слезами. Даже Господь Бог знает, что слезы — вода. Ну, не надо, Югина». «Через месяц запляшет наш вояка», — сказал после перевязки доктор, отвечая на немой вопрос Дакии. «Кость не задета». «И то хорошо», — вздохнула мать, и запавшие глаза ее влажно блеснули. А перед Дмитром снова заколыхалась светлая река, а потом разлилась она бескрайним морем. Росистые ржаные пшеничные колосья склонились к нему, искали его рук. Было сладко ехать по родным полям, где каждый пригород, каждая низинка связана с воспоминаниями детства, юности или тех зрелых лет, когда на висках начинают уже серебриться первые ниточки. И ни разу Дмитру не подумалось о недалеком будущем, подошедшем к нему вплотную. Ни разу не подумалось о подлом диком корне, пустившем ядовитую ворсинку в непроходимый яр. Ни разу не подумалось, что выстрелом в городище оборвана его, Дмитра, мирная земледельческая жизнь. На третий день, как раз после перевязки, в комнату вбежала Ольга. «Папа, к нам Иван Васильевич на машине приехал. Опять мне книгу привез, смотрите». Вошел кошевой. «Добрый день, бригадир. Как здоровье?» Он подошел к постели и поцеловал Дмитра. «Крупную птицу поймал Дмитро Тимофеевич. За ее полетом давно следили. Большевистское тебе спасибо. Выздоравливай скорей. Мария Апанасенко передавала тебе привет и наилучшие пожелания. А у старика Навродского, говорят, даже слезы навернулись на глаза. Что он теперь делает? Выводит новые сорта ржи, да задирает начальство, допекает его все одной и той же поговоркой. Голову чтут, а позаду бьют. Но вот после всех препирательств с начальниками захватил себе такую площадь, что на ней можно поместить целую опытную станцию. Он не прозевает. Рыбачить не ездили? Никак не соберусь. С тобой хотел? Поедем, Иван Васильевич. Я такое местечко приглядел. Снова всю ночь на воде продержишь? А как же? Увлеченный разговором, планами, Дмитро забыл о ране и только раз спросил, что ж теперь в поле делается? «Июнь уже наливает зерно на нивах», — коротко бросил кошевой, глянул в окно и невесело покачал головой.